Мимик нового мира 14. Глава 1. Реабилитация или возмещение затрат. Мир, полный зараженных и зомби-тварей, хотящих сожрать тебя и пополнить собственную армию твоим бездушным телом с одной только мыслью. Голод, именно он заставляет этих существ двигаться, голод заставляет их переставлять уже мертвые конечности и идти вперед. А может, это был и не голод, а сама программа, превращающая соотечественников в марионетки системы. Мера, та самая шпионка и главный лекарь клана, оказалась не так проста, как казалось изначально. Уверенный взгляд, каждое движение расчетливое и обдуманное, контролирует ситуацию и посматривает в мою сторону, пока я спокойно жду возле аэромобиля. Под ногами скопилось уже довольно много трупов зомби, от выпавших монет, сфер опыта, а также нескольких сфер навыка у неподготовленного игрока натурально текли слюни. Как я это понял, навык эхолокация, который вновь вернулся в мое распоряжение, был один из самых лучших, а электронные мозги, которые сейчас были вместо обычных, и повышенная характеристика интеллекта сводили на нет большинство негативных последствий, если не все сразу. На пятом этаже засел игрок, судя по мечу за спиной, он практиковал ближний бой, что в условиях постоянной траты боеприпасов правильный выбор, но при этом он ограничивает себя любимого как в быстрой прокачке, так и получении вкусной добычи с мобов системы. У игрока текли слюни, глядя на все выпавшее богатство под ногами шпионки, натурально текли, еще немного, и он полностью потеряет всякую осторожность, показавшись из окна, и тогда поймет, что зря он все это затеял. Нет, убивать я его не хотел и не стану, вряд ли он может сильно навредить своим 10-м уровнем, а вот зомби, повисший над его головой на проводе, очень даже может. Скорее всего, тот пытался спастись, используя провод как веревку, но что-то пошло не так. Провод обмотался вокруг его ступни, и на этом все. Мера работала своим оружием мастерски, возникла даже мысль купить ей специальный обучающий навык, но он вряд ли сделает ее лучше. Прыжок, разворот в воздухе, и острие небольшой косы входит в черепушку зараженного, тот стремительно покрывается льдом, после чего в его грудь врывается одна единственная пуля, разбивая тело на куски и высвобождая такое хорошее оружие. Рядом с зомби появилось еще две монеты, сфера опыта, а также сфера снаряжения обычного ранга. Замечаю при помощи той же эхолокации, как к нам приближается небольшой дрон. Кукольник, Николь, это ты решила к нам наведаться, Никки? Да я, не пугайся, просто контролирую ситуацию, а еще хотела сообщить, что за вами следят. Кукольник, я в курсе, парень в многоэтажке, а также какой-то тип на крыше, лица разглядеть не могу, но, судя по всему, военный. Никки, ты прав, а еще тут есть военный дрон, разбитый, на крыше. Кукольник, дай угадаю, хочешь себе в коллекцию еще и его? Никки, ага, вижу, ты научился ставить эти смайлики, а это уже прогресс. Если будет время, загляни туда, вроде ничего сложного, только в винтах застряла рука, и его бросили по этой причине. Кукольник, да не вопрос, что скажешь по поводу меры? Никки, я пробила и перепроверила многочисленные базы данных, если честно, если бы она сама не сказала, мы так и остались в неведении, и она могла сильно навредить клану при желании. Кукольник, думаешь, ей все же можно доверять? Никки, хочешь услышать мое мнение? Кукольник, я очень хочу услышать мнение своей хранительницы. Ну так что, Никки, в будущем да, но точно не сейчас, в процентном соотношении она все же способна на предательство, хоть шанс на такое, очень и очень мал, но он не нулевой. Кукольник, буду иметь в виду. Хайт, что скажешь ты? Хайт, я влюбился. Кукольник, хватит шуток, давай по существу. Хайт, ну хорошо, если хочешь по существу, то я скажу тебе так, она довольно умело расправляется с врагами, ни единого лишнего шага, состояние спокойное, обдумывает вообще все, и да, слежку она тоже заметила. Не раз подмечал, как ее глаза то и дело таращится на того парня, пускающего слюни, а еще я хочу выпить пиво. Кукольник, обойдешься с пивом, разве что чай, но никак не алкоголь. Хайт, злой ты человек, Илья или мимик, хрен пойми, как к тебе теперь обращаться, впрочем, ничего толком и не поменялось. Мое мнение касательно меры ты услышал, дальше решай сам. Последний зараженный упал под ноги девушки, тут же из правой металлической руки показался Эд со своим помощником и принялся собирать награды и прочий лут. Это была уже третья наша остановка, так что мера не удивилась таким сборщикам, а мне пришло сообщение с подробным списком добытых вещичек. Увы, но я выбил бы из этой же толпы куда больше, только светить свой богованный навык точно не стоит. Молодец, неплохо справляешься, я похлопал в ладоши. Мера улыбнулась и, не выпуская окно из виду, поклонилась, готовая в любой момент отпрыгнуть в сторону. Наблюдающий за процессом сбора из окна парень схватился за голову, видя, как ценности пропадают прямо на глазах. Вон лежала на земле золотая монета, а в следующий момент ее не стало. Магия, не иначе. Поднимаю золотую монету при помощи телекинеза, внимательно ее осматриваю, после чего смотрю в глаза Меры, хоть те и скрывала маска, но по какой-то причине понимаю, что девушка очень даже довольна всем происходящим. «Спасибо за доверие, кукольник», — обратилась она, так как мы договорились заранее, ведь у стен тоже могут быть уши. «Мне действительно стало легче, правда. Охотно верю. А теперь хочешь вернуться или еще покачаешься на легких мобах? И поздравляю с получением 25 уровня». Шпионка с ухмылкой вновь поклонилась, причем так, что я на секунду ощутил себя каким-то аристократом или того больше. Гнать такие мысли нужно из своей головы как можно дальше. Не такой я человек, просто не такой. Я бы предпочла еще покачаться, может, я и окупила свое воскрешение и снаряжение, но у оружия еще осталась прочность, и ее немало. Приспособилась наносить удары так, чтоб тратилась она по минимуму. Сжимаю рацию на груди, ведь Мера еще не знает о чате. «Николь, нам нужны координаты мутантов». «Поняла, какие именно? Ловкачи, маги, силачи или невидимки?» «Есть, конечно, еще и жрачи, это те, у которых пасть на животе, но с ними много проблем». Немного подумав, сравнивая все характеристики Меры, которые увидел ранее, «давай силачей, думаю, Мера справится, а я, если что, подстрахую». «Поняла тебя, босс, сейчас найду». «Ага, есть, кажется, пара силачей пытаются вломиться в небольшую лавку, возможно, там есть выжившие, или просто их что-то заинтересовало, внешне похоже, что прошли эволюцию, высылаю координаты». «Понял, принял, поехали, Мера. Нам пора, а то твой поклонник в том здании уже готов сам выпрыгнуть». Удивлен, что его зомби еще не схватил. Девушка вновь хмыкнула, уже спокойно залезая в аэромобиль, после чего мы двинулись с места. Достав пистолет, внимательно его осмотрела и, пока мы ехали, спокойно принялась приводить оружие в нормальное и чистое состояние. «Кукольник, у тебя есть еще патроны? Моя тактика, может, и работает, но тратит много боеприпасов. Учитывая, что я тебе ни разу не помог и ты не подставлялась, боеприпасы расходуются не зря, вот держи, тут еще сотня пуль». Не отпуская руль левой рукой, правой воплощаю небольшой мешочек, который тут же оказался в руках девушки. Та вновь кивнула, затем стала перезаряжать магазин за магазином. И вновь все движения четкие, уверенные, а ведь ранее строила из себя ту еще незнайку во время тренировок. Смотрю в зеркало заднего вида, наблюдаю, как из подъезда выбегает парень в системном снаряжении и, нет, не пытается нас догнать, а просто кидается на землю, пытаясь собрать то, что лежало там совсем недавно. Аэромобиль ощущался как-то странно, словно по-новому, я чувствовал его так, словно проездил на нем всю свою жизнь. Вон чуток стукнуло что-то одно, скорее всего, правая магнитная подушка стала давать сбой. Такие мысли начали меня пугать, и хорошо, что сейчас у меня есть мой помощник. Верно, я думаю, Хайт, конечно, верно, и не пугайся по этому поводу. Помнишь свою характеристику под названием «контроль техники»? Так вот, она тебе помогает лучше понять данную машину. Чисто интуитивно ты знаешь, как управлять практически всей известной техникой, если, конечно, она есть в системе. Нет, разумеется, есть навыки, которые помогут тебе стать чуть ли не асом, но данная характеристика работает исключительно на все, так сказать, дополнительная помощь. Спасибо за справку, что еще можешь рассказать о моих новых возможностях. ХМ, дай чуток подумать, тебе еще минут 10 нужно будет петлять по разрушенным дорогам, так что слушай внимательно и запоминай. Твоя удача, да-да, я специально выделил ее в кавычках, не обращая внимания. Она сверхзавышена, но не думай, что весь мир и система будут тебе подыгрывать, вернее, будут, но не всегда. Это не пассивный навык, а достижение, будь это навыком, то, скорее всего, за тобой бы прислали нового модератора. Как было с шансом выпадения золотых монет? Я понимаю и многое знаю об удаче, Она влияет на благоприятное стечение обстоятельств или может повернуть голову противника с богатым лутом в твою сторону, и плевать на то, что этот самый противник может меня прибить, в точку. Тут ты прав совершенно, тебе не стоит рисковать и самое главное помнить, что ты по-прежнему все тот же человек, который влипает во всякие неприятности. Может, с такой удачей неприятности станут поменьше, но не факт. А еще, мой тебе совет, ищи тайники, сокровища, карты сокровищ, а еще можно отправиться на свалку, там куча возможностей, и твоя удача будет работать должным образом. Должным образом, объезжаю застывший навеки броневик, за рулем сидел зараженный и пытался вырваться из кресла, но ничего не выходило, ему ума не хватало, чтоб нажать кнопку и снять удерживающий его ремень. Ну да, твой мир недавно подсоединился к системе, а ты, прошу заметить, в академии достиг таких успехов, что тебя исключили, твоя староста выиграла 10 000 золотых монет, потому что кто-то захотел к себе в команду нормального лекаря. Ладно, я заговорился и отошел от темы, так вот, твой мир только недавно подсоединился к системе, и у нормального игрока в таких ситуациях удача не выше 20, ну максимум не выше 40, а у тебя она за сотню перевалила. Тут уже действуют физические ограничения и сдерживающие факторы развития. То есть, пока твой мир не перейдет на следующий уровень игры, ты не сможешь реализовать всю свою удачу на полную мощность. А если будешь прокачивать достижения, то будешь играть с нервами системы. У тебя с ней стали более-менее нормальные отношения, не стоит их портить. Вот я и говорю, что для реализации всех твоих возможностей можно отправиться в свалку. К тому же, у тебя есть карта с куском мира Десента. Кто знает, какие технологии хранит тот осколок мира. Хайт, тебе бы стоило инкубом или суккубом стать, так и соблазняешь сладкими речами и этой свалкой. Не кажется ли тебе, что стоит задержаться в этом месте, в нашем доме? Твое право, я просто тебе сказал, у тебя и так будет шанс срабатывания данной характеристики чуть ли не максимальный, а если про это прочухают остальные игроки, то на этом все и будет у них золотая рыбка, исполняющая все их пожелания. Ты самое главное держи язык за зубами и не трепись никому об этом, особенно программам системы. Заметано, но с тебя выпивка и возможность вновь поуправлять твоим телом в облике мимика. Нет, это не угроза, а просто пожелание. Транспорт медленно, но верно останавливался, и чем дальше от противников, тем меньше дополнительного внимания привлечем. Два зараженных, как Никки и сказала, тарабанили по защитной пластине, закрывающий проход внутрь небольшого магазина. Чем в нем торговали раньше, сказать было сложно, вывеска разбита, а гадать не было никакого желания. Два зараженных силового типа, один покрыт костяными наростами в виде шипов, торчащих в разные стороны, второй покрыт какими-то металлическими осколками, будто рядом с ним взорвался целый ящик с гранатами. Однако был один небольшой нюанс: эти металлические шипы были частью его тела и предметом эволюции, что делало противника в два раза опасней. Насадит такой на свои шипы, и все, будут в теле дополнительные дырки для проветривания. Значит так, Мера, тут все не так просто, сама видишь, два противника и не самых легких, как думаешь действовать? Девушка подняла маску для лучшего обзора, посмотрела на продолжавших тарабанить противников, затем кивнула, будто все придумала. Я могу действовать сама, якобы тебя тут нет, можешь, но учти, если понадобится помощь, я вмешаюсь. Вновь последовал кивок и пару уточнений такие, как, можно взять вон тот аэромобиль, даю свое разрешение и вновь занимаю позицию наблюдателя. Было интересно, как Мера справится с такой задачей, и интересно не только мне, вон дрон Никки прячется за зданием и делает вид, что его тут нет. Нужно будет заняться тем военным дроном и пополнить наши ряды воздушного войска. Эх, интересно, как там Полина с Жуком поживают в академии. Все же плохо, что директор меня исключил. Посмотри на это с другой стороны, ты получил хорошую награду, и Кассия тоже тут, а вместе с ней и огромные клановые бонусы для всех участников. С последним утверждением поспорить было крайне трудно. Тем временем Мера приступила к реализации своего плана, залезла в аэромобиль, открыв двери и убив спрятавшегося там зараженного, забралась внутрь, после чего вскрыла панели и быстро без ключей завела двигатель, замкнув какую-то цепь. Аэромобиль дрогнул и едва не взлетел по заранее заданной программе, но управление перехватила девушка, отогнала механическое средство чуть в сторону, высунула голову и, прищурившись, что-то прошептала, Из-за постоянных ударов об металлическую пластину было сложно понять, но долго думать Мера не стала. Нажала пару кнопок, аэромобиль сорвался с места, направившись в ближайшую цель, а именно в костяного силача. Тот, напоследок будто что-то почувствовав, начал оборачиваться, и в этот момент ему в корпус пришелся тот еще удар, заставивший монстра пошатнуться, но на этом все не закончилось. Капот аэромобиля смялся, а задняя часть поднялась чуть ли не к лицу. Мера, уже приняв боевую стойку, сделала один единственный выстрел в батарею, вернее, в то место, где она должна быть. Громыхнула. Взрывной волной перепугала всю округу, но взрывы стали тут обыденностью, и вряд ли кто-то сильно обратит на это хоть какое-то внимание, и аэромобили были безопасным средством передвижения, так что, кроме очень сильного и оглушающего хлопка с выбитыми в соседних зданиях стеклами, ничего не было. Зараженные, стоявшие в эпицентре, то и дело качали головами, пытаясь прийти в себя. Вот только Мера не дала им и шанса, первым делом отработала выстрелами по коленям, стреляя в слабые точки. Железный ежик завалился на руки и, придя в себя, неспешно пополз в сторону девушки, а то и он стал неинтересен. Мера переключилась на второго, костяного, зараженный уже откинул аэромобиль и выглядел крайне неважно. Ребра от удара вылезли наружу, из отрытых ран текла густая черная кровь. «Ра-а-а!» – завопил тот, но тут раздался хруст правого колена, а затем и левого. С пятой попытки пуля не самого высокого калибра, но редкого ранга, все же попала в уязвимую точку. Силач завалился на землю, и ровно так же, как и ежик, пополз в сторону своей мучительницы. Перезарядив и спрятав пистолет в кобуру, Мера вновь достала свое холодное оружие, кусуригама вновь оказалась в сильных женских руках. Присмотрелась и начала раскручивать металлический набалдашник, что явно было ошибкой. Проще было добить точными выстрелами в глаза. Да, веки у таких тварей уже обзавелись защитой, но она несовершенная, а пуля редкого ранга может ее пробить с очень высокой вероятностью. Металлический шар с треском ударил об голову ежика. Прибив подбородок к асфальту, по макушке побежала черная кровь, но ни более лута не появилось, а это значит, что противник еще жив. «Ра-ра-ра! Да заткнись ты! Достал уже выть! Просто сдохни!» — выкрикнула Мера и второй раз нанесла точно такой же удар. И как только понимает, какой длины должны быть цепь, второго попадания черепушка мутанта не выдержала и лопнула, разбрызгав содержимое по округе, да и часть мозгов попала в лицо девушки. Я по-доброму усмехнулся, вытирая пару капель со своей маски. Вот поэтому я ношу маску на лице, меньше гадости попадает. Костяной проблем не доставил, черепушка лопнула сразу после первого удара. А ведь будь оружие обычного ранга и без эффектов, все было бы куда сложнее, да и специалист, который умеет обращаться с таким экзотическим оружием, очень редок, неопытный ниндзя скорее себе руку отрубит, чем в цель попадет. Спрятав оружие за пояс, Мера принялась собирать добычу, а ее оказалось много, например, пара карт навыков, довольно редкая добыча в наше время, два десятка золотых монет, две сферы опыта. Мера, повернувшись ко мне, с улыбкой смотрела прямо в глаза. «И как я тебе? Хорошо справилась?» Я кивнул. «Только есть пара замечаний, сама поймешь какие?» Шпионка задумалась, но ответ пришел сам собой. К ее затылку был приставлен пистолет, а рука сняла оружие с пояса, а из кобуры пистолет. Мера поморщилась сильнее прежнего. «Блин, это те придурки в магазине, они самые уважаемые, как насчет небольших переговоров?» Говорю совершенно спокойным голосом, продолжая восседать на капоте аэромобиля в, казалось бы, расслабленном состоянии. «Переговоры наши все». Глава 2. Фабрика, восклицательные и вопросительные знаки. Противников было пятеро. Два человека, три ардакианца, причем одна девушка человеческой расы, и две краснокожих с чешуйками по всему телу, только они не казались запуганными, наоборот, выглядели сытыми и весьма довольными. Впрочем, как и парни, значит, их не обижают, уже радует. Два мужика лет под 35 были собранными, один держал на прицеле меня, второй грабил Меру, причем ничего лишнего себе не позволял. «Переговоры?» – спросил тот, кто занимался грабежом. Девушки тоже не сидели без дела, активировали свои навыки. «Огня, земли и ветра, чувствую себя в той еще неловкой ситуации. Ни одного стихийного навыка в моей коллекции из-за бесполезности, впрочем, навык щита всегда активен. Они самые, и мои требования максимально просты. Сейчас вы отпускаете мою напарницу, возвращаете ее вещи и можете спокойно уходить на все четыре стороны. Я даже заставлять вас просить прощения не стану, спишем все на стрессовую ситуацию». Поднялся смех, причем смеялись все пятеро, в очередной раз давая понять, что никто тут в заложниках не находится. Это поняла и Мера, взгляд собранный, холодный, ступни поставлены так, что готова уйти с линии атаки, но тем самым на линии огня окажусь уже я, вот и переживает девочка. ХМ, а если серьезно, выдержит ли щит выстрел из дробовика, как бы там не единичный снаряд, а картечь? Ты думаешь, что сможешь справиться с нами? С нами четырьмя, нагло заявила Ардакианца, обладательница третьего размера груди и изумительно тонкого голоса, мелко посаженные глаза, с очень злобным взглядом, и причем объектом ненависти выбрала именно нас с Мерой. Интересно, почему? Ага, справлюсь только одно но, вас пятеро, а не четверо, или у вас есть тоже встречные условия? Готов послушать. Мужчина, державший меня на прицеле, вновь усмехнулся, а ты смелый, очень смелый, и, похоже, эта самая смелость может сыграть с тобой очень злую шутку. Это мне уже говорили и не один раз, просто я не смелый, а максимально осторожный. Вот, например, давайте сыграем в игру. Я задам тебе вопрос, а ты ответишь. Сколько выходов ты видишь из данной ситуации в текущий момент? Мужчина задумался, после чего все же ответил. Два. Первый. Я убиваю твою девчонку и тебя. Второй. Я не убиваю твою девчонку, а ты отдаешь нам тачку, и мы все спокойно уходим. Хорошо, теперь следующий вопрос. Мера, сколько выходов видишь ты? Много вариантов. Как ни в чем не бывало, ответила девушка и продолжила. Первый. Уничтожение их как целей, представляющих опасность. Второй вариант. Ломание рук и ног, но с учетом их шанса на выживание. Третий. Они нас просто отпустят и вернут наши вещи. Я могу долго продолжать, они не владеют информацией и думают, что преимущество только в их количестве. Теперь спасенные замялись, уж очень им не нравилось, как девушка, в затылок которой направлен дробовик, спокойно рассуждает о том, как будет ломать кости. Тем временем Мера продолжила нагнетать обстановку. В руке человека 30 костей, и ломать каждую кость будет весьма долго, болевой шок будет тот еще. Теперь уже девушки с активируемыми навыками замялись, вон огненный шар стал потихоньку терять свои размеры. Испугались, молодец, Мера. Ответить я не успел, раздался глухой и очень тяжелый шаг спустя время, еще один, потом еще. Стены слегка дрожали, и с каждым шагом дрожь становилась все сильнее. Заволновался не только я, но и остальные выжившие. Быстро отбил сообщение в чат, пока все отвлеклись. Кукольник, Николь, ты тут, что видишь? Умничка девочка, сразу поняла, что пустой треп в данной ситуации не нужен. Никки, к вам приближается титан 5 метров ростом. Трудно понять его характеристики, но он сильно побит, многочисленные дыры в корпусе, а еще из них вываливаются мертвые и живые драуну, и жесть-то какая. Дочитываю, и в этот момент механическая рука схватилась за край здания. Все спасенные оцепенели от ужаса, а я продолжал сидеть на капоте, ожидая начала шоу. Показалась голова виновника переполоха, а далее и все тело целиком. МД досталось титану изрядно, тело едва не разваливается на части, лицевая металлическая пластина уничтожена, обнажая провода и механические зубы, что придавало еще больше ужаса зрелищу, а еще то, что в зубах висела чья-то откусанная рука, ну и жесть. Сейчас будет то еще зрелище. Титан полностью показался из-за угла, показывая нам свое изуродованное тело, а еще странного вида рисунки кровью на металле. Интересно, кто тут настолько смелый? Дробовик, прижатый к макушке Меры, понемногу стал уходить в сторону, а все наши противники заволновались сильнее прежнего. В ладони появился черный словно ночь меч, верный удобно лег в руку и по ощущениям рвался в бой, а я не особо сдерживал его желание. Спасенные с воплями сорвались с места, помчавшись в обратную сторону, сразу же бросив всю полученную добычу, но не тут-то было. Титан, словно потеряв нас из виду, с ревом раненого зверя кинулся в их сторону. Четверо наихрабрейших бойцов добежали до противоположной части дороги и успели спрятаться в магазин, закрыв двери перед носом пятого мужика человеческой расы. Титан долго думать не стал, схватил того и моментально откусил голову, начав быстро пережевывать. Фонтан крови ударил в небо, жесть выдавила из себя Мера, сжимая последний с виду простенький амулет на своей шее. «Это он спас меня, ага, а еще мы не орали словно резанные. Вот и самый главный босс с локации, только это, Мера, Не обращая внимания на мое слегка растерянное поведение, я несколько удивлен его скромными размерами. Из спины Титана вывалился очередной зараженный в виде зомби-драу. Тот был голый и без гендерных признаков. Разве что темный оттенок кожи и острые уши выдавали в нем представителя эльфийской расы. Тот зарычал, начав корчиться на земле, а после издал болезненный вой и затих. Рядом с телом появилась сфера опыта, а еще пара монет. Меч сам собой опустился. Кукольник, что-то мне не нравится, как изменилась твоя маска, уж прости, но такое ощущение, что ты увидел огромный кусок торта, будучи сладкоежкой. Отчасти ты права, только есть один нюанс, нужно проверить еще кое-что. Второй, третий, четвертый, двадцатый. Все зараженные, появляющиеся из тела Титана, падали, корчились и в итоге умирали, оставляя после себя стандартный минимальный набор добычи. Мера успела вновь надеть свое снаряжение и, кажется, толком не понимала, что именно я задумал, а если бы поняла, то точно посчитала меня тем еще психом. Открываю навыки, пока есть время, тщательно изучаю все полученные бонусы и характеристики. Илья Кузнецов, уровень 59, опыт 111 из 50 120, достижения, коллекционер, пространственный карман 100-100-100, развиваемый. Сквозь слезы. Физическая сила плюс 50, интеллект плюс 50, глаз, расширенный функционал справки, величайший неудачник, удача плюс 5, дурак дураков, удача плюс 5, оскал фортуны, удача плюс 50, печать смерти, метка, обладатель которой сходит с ума, жертва, ядовитая кровь, путник, скорость персонажа плюс 15%, техник, контроль техники плюс 50, генерал. Все подчиненные получают бонус к силе и ловкости плюс 25, дипломат, харизма плюс 25, мыслитель, интеллект плюс 10, колодец душ, дух плюс 50, друг демона плюс, сопротивление магическому урону и навыкам плюс 10%, изгнанник, ловкость плюс 2, ранг С, все характеристики плюс 1, ранг В, все характеристики плюс 2, ранг А. Все характеристики плюс 5, ранг С, все характеристики плюс 10, ранг невозможно, все характеристики плюс 25, кровавая жадность, превращение в мелкие предметы, кровавая жадность 2, шанс выпадения дополнительной награды с убитого лично вами игрока или персонажа полезной добычи плюс 20%, лидер мимиков, все характеристики плюс 2, кровавый маг, магия плюс 100, горняк, шанс выбить руду 50%, ловкие ноги. Скорость передвижения плюс 11%, эпичный приключенец, меткость плюс 100, скрытое достижение, интеллект плюс 10, младший инквизитор, аура присутствия, титан, стойкость плюс 10, упертый, стойкость, плюс 10, первый среди своих, все характеристики плюс 1, шкала опыта, первый меткий, все характеристики плюс 5, крысиный король, низкоуровневые зомби считают вас своим союзником и не будут нападать, класс. Перевертыш, бриллиантовый, характеристики, сила, 151-15, меткость, 225-32 плюс 100 бонус достижения, ловкость, 111, пассивный навык ловкость плюс 22, регенерация, 128 плюс бонус, наниты, ошибка, повреждена ДНК, плюс 25 бонус булавки, энергия, 117, 20 плюс бонус, наниты, ошибка, повреждена ДНК, мана, 637, 295, плюс 100% бонус маски, дух, 274-5-12, плюс 10 выбор класса, плюс 50% бонус маски, интеллект, 235-100 кольцо жук-аркарол, стойкость, 139-38, скрытность, 72-20, удача, 114, контроль навыка, 67-10, контроль техники, 93, харизма, 68, навыки, активные навыки, метка клана, активный уровень знаний, 1 из 10, редкий, описание, навык позволяет ставить метку клана или игрока, другие обладатели подобного навыка могут видеть ее, а в более развитом обществе подобная метка является предметом собственности, ограничения, сила 50, интеллект, 15, мана, 200, затраты на попытку, 100 единиц маны. Шанс успешного нанесения зависит от материала и духа, использующего навык. Перемещение, активный уровень знаний, 10 из 10, уникальный плюс. Описание, позволяет перемещаться между двумя мирами. Внимание, необходимы координаты мира, который вы желаете посетить. Координаты можно купить у торговцев или получить в качестве награды в свалке. Ограничения. Дух. 15. Мана. 3. Интеллект. 15. Затраты на попытку. 5 единиц маны. Внимание! Навык значительно превосходит легендарный ранг. В качестве поощрения навык получает усиление, но не переходит на следующий, мифический, ранг. Переработка. Активный уровень знаний. 10 из 10. Редкий. Описание. Позволяет переделать сферу снаряжения обычного ранга и получить любой другой предмет по своему желанию. Уровень навыка напрямую влияет на качество изготовленной вещи. Уровень сферы влияет на уровень изготовленной вещи. Внимание! Есть риск потери вещи, если ранг сферы выше, чем уровень и ранг навыка. Ограничения. Дух. 50. Мана. 180. Интеллект. 35. Затраты на попытку. 50 единиц маны. Манипулятор уровень знаний. 1 из 10. Эпический. Описание. Позволяет ускорить восстановление вашей магической энергии, вашей регенерации, а также выносливости в 2 раза. Время действия. 30 минут. Время перезарядки. 2 часа 30 минут. Нарекающий. Активный. Внеуровневый. Уникальный. Описание. Вы можете дать название любому существу или монстру, по своему усмотрению, но помните, чем больше уровень и известность монстра, тем больше цена. Затраты. Вариативные. Гравитация. Активный уровень знаний. 3 из 10. Редкий. Описание. Вы можете увеличить свой вес до 1000 кг. Ограничения. Нет. Затраты маны. 10 маны. Заражение. Уровень знаний. 10 из 10. Редкий. Затраты. 1 единица маны. 1 единица энергии. Описание. Навык позволяет заражать биологические организмы вирусом. В момент смерти вы получаете 50% опыта с убитого. Вероятность успешного заражения механизма – 20%. Вероятность успешного заражения биологического существа – 80%. Внимание! Шанс успешного заражения зависит и от уровня навыка. Постоянная, неисчезающая подсказка. Внимание! Скрытое описание. После изучения навыка вы с вероятностью 20% сможете заражать и механизмы, превращая их в мимиков. Бонус. Выбор класса. Ограничения. Сила 30. Интеллект. 9. Регенерация. 30. Единение. Активный уровень знаний. 4 из 10. Редкий. Описание. Помогает вам совершить единение с механизмом, который имеет разум, и полностью погрузиться в его примитивное или высокоразвитое сознание. Дополнительное описание разблокировано. Афродита. Повышение уровня обеспечивает более плавное проникновение и снижает затраты маны и энергии на активацию. Дополнительное описание разблокировано. Предупреждение. На единение может потребоваться время. По этой причине ваше тело должно быть в безопасности. Будьте осторожны. Ограничения. Нет. Затраты. 10 маны. 10 энергии за активацию. Внимание. Повышенный шанс на успех внедрения. 10%. Аннигиляция 5 уровня, уникальный, затраты, 2-5 единицы маны за активацию, описание, щит Арвара 1 уровень, эпический, затраты, 40 единиц маны, 20 единиц энергии за активацию, бонус редкости, настраиваемость, внимание, щит предназначен исключительно для ботов и неорганических игроков, при попытке активации навыка органическим пользователем приведет к смерти игрока. Сварка 7 уровень, редкий, затраты, 0,5 единицы маны в минуту, эффект, увеличена вероятность повреждения металла, описание, приманка 1 уровень, легендарный, прогресс 81%, затраты, нет, описание, вы становитесь объектом самой желанной добычи в радиусе 500 км, все зараженные мутанты, люди и другие разумные будут пытаться вас убить, настраиваемый, подсказка, чем дольше активен данный навык, тем лучше его прокачка и контроль. Активно-пассивный навык. Пассивный навык кража 1 уровня. Не учитывается результат слияния мимикрии и аннигиляции. Описание. Во время боя вы случайным образом с шансом 25% можете украсть один из параметров вашего противника, если противник меньше вас по уровню. Мимикрия. Активный. Уровень знаний. 10 из 10. Уникальный. Описание. Навык наделяет своего владельца знаниями обо всех существах и их строении, позволяя полностью мимикрировать до мельчайших деталей, даже самый опытный шпион не сможет найти подмены. Владельцу навыка достаточно только взглянуть на объект, который он хочет скопировать. Помните, ограничения только в вашем воображении. Внимание! с вероятностью 95% копируются и навыки цели по желанию владельца навыка. Затраты на активацию. Нет. Эхолокация 4 уровня. Редкий. Затраты. 2-5 единицы маны на активацию. Описание. Позволяет создавать звуковую волну, которая подсвечивает предметы из системы и создание системы на расстоянии 500 метров от вас в течение 30 секунд. Метка охотника 1 уровня. Не учитывается. Бонус. Прогресс. 2%. Описание. Подчинение 5 уровня. Редкий. Прогресс. 3%. Описание. Позволяет контролировать всех мимиков, чей уровень ниже вашего. Затраты. 10 единиц маны на радиус 10 метров. Ограничение. Работает на расстоянии до 100 метров. Внимание. Расход маны полностью зависит от количества подконтрольных мимиков их уровня и выбранной вами дистанции. Пассивные навыки. Зрительская симпатия. Тип. Пассивный. Ранг. Редкий. Уровень 5. Описание. Зрительская симпатия. Вы получаете опыт за ведение блога или стрима в современных реалиях. Чем больше у вас поклонников или подписчиков, тем больше вы получаете дополнительного опыта. Дополнительное описание разблокировано. Описание. 1 единица опыта начисляется каждые 2 минуты, за удержание 10 зрителей в течение 5 минут. Затраты на активацию. 45 единиц маны. Ловкость. Уровень знания 1 из 10. Редкий. Описание. Ловкость плюс 22. Язык расы дроу. Пассивный уровень знаний. 10 из 10. Редкий. Описание. Вы получите полноценные знания расы дроу. Все об их языке и речи, письменности. Сможете общаться и разговаривать и, самое главное, понимать сказанное. Ограничение. У существа должен иметься рот. Пассивный навык 11 уровня, увеличенное выпадение золотых монет из измененных 10. Бонус. Малый шанс выпадения шара снаряжения. Шанс зависит от характеристики удача. Баг. Картография. Уровень знаний 10 из 10. Обычный. Пассивный. Описание. Картография – особый навык, с помощью которого можно занести территорию на карту или отметить нужные места. Чем выше уровень навыка, тем больше функционал. Увеличитель опыта. Уровень знаний 10 из 10. Редкий. Пассивный. Описание. Позволяет получать дополнительный опыт за убийство и устранение зараженных. Получаемый опыт увеличен в 2.00. Ограничение. Нет. Духовное единение. Уровень знаний 3 из 10. Редкий. Пассивный. Описание. Данный навык дает плюс 30 к вашему духу. Пользуйтесь с умом и максимально рассчитывайте свои силы. Охотник. Пассивный уровень. 1. Эпический. Описание. Позволяет лучше понять принцип охоты и выслеживание своей цели. Настраиваемость. Дополнительное описание. Пассивный навык отражения внеуровневый. Не учитывается. Бонус хаоса. Прогресс. Нет. Описание. Позволяет отражать любые вражеские заклинания, поедая в качестве платы ману. Ограничение. Только для правой руки. Пассивный навык 1 уровня танец хаоса. Не учитывается. Является бонусом легендарного покровителя. Описание. Своими танцами или действием вы можете с малой вероятностью породить хаос вокруг вас. Расстояние. Вариативное. Затраты. Нет. Пассивный навык 1 уровня младшая аура мимик. Редкий. Бонусный навык. Прогресс. 12%. Описание. Другие мимики будут чувствовать вас, а вы видите чувствовать их в любом мимикрированном состоянии. Пассивный навык 2 уровня регенерация. Эпический. Прогресс 0%. Описание. Позволяет быстрее восстанавливать повреждения. Пассивный навык 8 уровня поиск скрытого. Редкий. Описание. С небольшой долей вероятности вы можете обнаружить тайник или того, кто хочет причинить вам вред в относительной близости. Внимание. Навык не прокачивается и не улучшается при помощи очков опыта. Впервые с момента получения решаю активировать один из самых бесполезных навыков в своем арсенале. Нарекающий. Появилось изображение Титана, и всего лишь первого уровня, тут Никки ошиблась, назвав его чуть более развитым, и еще не совсем понятно, как и что именно тут происходит, но, внимание, вы согласны изменить имя данного персонажа? Да нет, внимание, изменения коснутся только этого персонажа, а не всех похожих, даю свое мысленное согласие, внимание. Стоимость изменения имени данного персонажа – 89 единиц магической энергии. Вы точно согласны на изменения? Ранее дважды подумал, стоит ли совершать такую глупость, а сейчас энергии полно, капсулы зелий тоже. Внимание! Поздравляем! Вы первый среди игроков данного мира, давший имя существу без имени, для получения достижения, нарекающий «дайте имя еще 10 созданиям». Прошлое имя – «Титан 1 уровня», текущее имя – «Фабрика 1 уровня», «Титан» или, вернее, «Фабрика по производству золота», «Сфер опыта» и прочих ништяков замерла, медленно отвернулась от полуразрушенной лавки и посмотрела на нас с Мерой. Девушка едва не пискнула, так сильно ей не понравился этот взгляд, а я дружелюбно улыбнулся, махая рукой. «Эй, привет, давай поговорим или сразу начнем бить друг другу морды, ты, разумный или как, это не наезд, а простой и банальный вопрос». Титан ринулся в атаку, в полете расправляя свои пальцы для захвата цели, а именно меня любимого. Прыгаю в сторону, пропуская Титана, а тот впечатался в соседнее здание со всей возможной скоростью. Подбираю выпавшее очередное тело Дроу, схватив того за руку, раскручиваю и кидаю точно в открытую пасть. Раздается хруст ломаемых костей, а также вопль умирающего зараженного, но на этом все не закончилось. Теперь уже я прыгаю навстречу Титану и наношу ему удар точно в челюсть, ломая какие-то важные детали и выбивая металлические зубы, которые явно не были предусмотрены конструкцией изначально. Титан вырубился, из его пасти потекла черная кровь. Вот вам и гравитационный навык «Удар стонну» никому не понравится. Молча достаю трос из багажника, обматываю им тело Титана, вернее, только руки и сам торс. Отрубить бы ему ноги и руки, но рисковать не хотелось. «Кукольник», максимально серьезно обратилась ко мне шокированная подобными манипуляциями девушка. «Что ты задумал? Кое-что интересное. И если я прав, то клан может многое получить от подобной штуки. А вообще, я сам в шоке. И почему же? Погоди, лучше стой на месте и контролируй тот магазинчик. Не хочу, чтоб кто-то подошел к тебе со спины еще раз». «Хорошо, так почему ты в шоке?» Продолжая обвязывать тело крепким металлическим тросом, который без особых проблем может перепилить человеческие кости, ответил. «Да вот понимаешь, какая штука». Стучу по потерявшей сознание головешке Титана. Стоит очень и очень много, столько труда и пота было вложено в его создание, а я вот так просто вырубил его. Это еще что, видел я одного Титана, а после начал вскрывать его живот вот этим мечом, так в этот момент тыкать начал. Похоже, меня кто-то посылал благим матом. И ты мне это говоришь, потому что, и кто-то благим матом посылает меня и сейчас. Поехали, Мера, пора нам возвращаться домой. «Хватит с тебя кача на сегодня». Глава 3. Печальные новости и надежда. Титан рычал, пытаясь сойти с места, и даже такое простое действо ему не удавалось. Он постоянно натыкался на силовое поле, которое создавалось крейсером и небольшими генераторами на его территории. Гости, которые так и обосновались около входа в мой клан, были в том еще охренении, когда за грузовиком волочилась туша Титана, но подумаешь, туша, как тушка, а когда туша начала подавать признаки жизни, вот тогда началась паника. Многие схватились за оружие, а после обещания анальной кары все как-то сразу сникли. После чего началась подготовка уже моих специалистов. Заводить Титана внутрь я опасался, кто знает, как система отнесется к такому, да и в, можно сказать, в подвале моего клана, есть то, что мешает респавниться мобам, и мало ли произойдет какой-то конфликт двух составляющих. Ведь Титан своеобразный ходящий спавн, которому не требуется еда и прочее. Установили артефактные щиты и генераторы для поддержания маны. Жилую площадь выделили не самую большую, всего 5 квадратных метров, чтоб не смог разбежаться и снести такое заграждение. Впрочем, это мера временная, всего лишь нужно немного подшаманить и надежно склеить. Титан вновь ударился о стену, зарычав сильнее прежнего. Самое приятное в этом деле, это то, что ему не причинялось никакого урона, то есть убить себя подобным образом он не сможет, а внимание зрелище приковывает то еще. Из спины монстра в очередной раз выпал зараженный Дроу, только в этот раз он был мертв изначально. Не успело тело коснуться земли, как рядом появились 5 золотых монет из сферы опыта, после чего исчезло и само тело, погрузившись в землю, словно в воду. Такой странный феномен ничуть не удивил Титана, вернее, теперь нашу фабрику. Он продолжил с той же скоростью и интенсивностью атаковать барьер. Стоявшая рядом Николь задумчиво покачала головой. «Теперь я понимаю, что ты имел в виду под словом сюрприз. Да я думаю, что у наших военных случится сердечный приступ, если они узнают, что ты сделал с их титаном-разведчиком. Ну что сказать, я увидел странный баг и решил им воспользоваться. Что поделать, по-другому я не умею. И вообще, поговори с Мерой, Она сейчас должна сдавать оружие. У нее было желание присоединиться к одному из отрядов на полставке. Сделаю. Сейчас она направляется на свое рабочее место и не может сдержать улыбки. Странная она. Конечно, ничего странного. Девушка глаза открыла и увидела то, чего ранее не замечала. А пуля в голову отлично стимулирует и заставляет задуматься. Титан вновь попытался атаковать, но вновь ничего не вышло. Из его спины вновь вывалилось мертвое тело Дроу. «Тебе, Илья, нужно идти системным модератором в систему работать. Это еще почему? Хорошо, ты ищешь баги, а сейчас заставляешь их работать только на себя. Как бы проблем ни было, я тут посчитала, если из данного Титана при нулевых затратах каждые 2 минуты вываливается одно тело зомби, в час это 30 тел, в сутки 720, если в одном зомби будет минимум 5 монет и сфера опыта, то в сутки выйдет 3600 монет. Илья, эти цифры только примерные, мы ведь точно не знаем, сколько по времени занимает повторное создание данного зомби-дроу. Но ведь проблем со сдерживанием и поддержанием защитного поля у нас нет. Нет, с этим проблем нет. Питание идет от меня, и даже если меня отключат, резервного источника хватит еще на пару часов, радиус маленький, много энергии на поддержание и сдерживание не требуется. Мне одно непонятно, почему зомби выходят уже практически мертвые, без понятия. Титан и так сильно был поврежден еще до встречи со мной, скорее всего, другие его сильно повредили, нам бы еще титана 5 или 7 уровня. Кукольник, да шучу я, такого мы точно сдержать не сможем, но в сутки дополнительно иметь в среднем 3600 монет из сферы опыта, это весьма и весьма неплохо. Подмигиваю и показываю большой палец своей помощнице. И вообще в будущем нужно будет попробовать собрать такую ферму, только вон тех держи подальше, не хочу, чтоб нашей курице, несущей золотые яйца, снесли голову. Я указал на застывших в полном обалдении старых знакомых и одну жрицу Афины, та стояла с открытым ртом и хлопала глазами, словно рыбка, оказавшаяся в сетях рыбака. Внимательно выслушав все мои указания, Николь исчезла, перед этим раздав указания парочке охранников и дополнительно объяснив, какое значение имеет данная штука. Похоже, придется Никке подкорректировать свои записи, но оно того явно стоит. Перемещаюсь в оружейную, Дарья, едва не ругаясь матом, убирает автомат в сторону. Понимаю, что рядом со мной находится мишень, и тихонько ухожу с линии огня. Привет, Кэп, ты можешь перестать нас пугать? Мы тут пытаемся провести кое-какие испытания. Простите, я не специально, само выходит. Вы чем занимаетесь тут, пока меня нет? Смотрю на бывшую крылатую хранительницу клана и на мою нынешнюю оружейницу. Та смело улыбнулась, протягивая золотой автомат. И тут я не удержался. А во, я так понимаю, открыла золотой скин, собери 1000 автоматов и можешь создавать его золотые копии. Почти, подмигнула оружейница. Загляни в его характеристики. Киваю и открываю характеристики данного оружия с расширенным описанием. АК-47. Тип. Самоделка. Ранг. Редкий. Уровень 10. Описание. Оружие, созданное хорошим ремесленником, который или которая познала практически все азы мастерства, но еще есть к чему стремиться. Масса. 4-3 кг. Масса с патронами. 4-9 кг. Эффект 1. Повышенная прочность. Данное оружие очень трудно сломать. Эффект 2. Повышенный боекомплект. Магазин от этого оружия вмещает 45 патронов. Эффект 3. Повышенная бронепробиваемость плюс 10% к шансу пробития брони. Эффект 4. Золотой скин. Изобретатели. Арава, Дарья. Я присвистнул. А во, это уже точно не оружие прошлого. Это что-то по-настоящему крутое. А если еще и пули системные подобрать, то вообще сказка, а не оружие. Достаю свои пистолеты и, сравнив описание, понимаю, что они и рядом не стоят. Виноватым взглядом смотрю на Дарью, та тут же кивнула, понимая, к чему я веду. Не переживай, босс, все сделаем и увеличим магазин, только золотой эффект вряд ли получится, случайно вышел во время создания. По этому поводу можете не переживать, я так понимаю, решили провести испытание. Арава кивнула, забирая пушки, и, внимательно их осмотрев, выдала. Угу, но касательно твоих пушек я удивлена, что они целы, чуть ли не в идеальном состоянии. Ты что, их чистишь после каждого выстрела? Не после каждого, но как появляется свободное время, не люблю, когда оружие дает осечку. Этого никто не любит. Даша, я пока с этими пушками разберусь. Кажется, кто-то приносил кристаллы увеличения боезапаса для колчанов, Но, если подбавить маны, которые у нас в избытке, можно слегка изменить начальные условия. А ты пока проведи испытания. Хорошо, в таком случае не забудь, с тебя кофе. Заметано. Крылатая удалилась, а я с невозмутимым видом уставился на девушку. Та пожала плечами, вскидывая автомат в сторону мишени. Что? Да так вы с ней стали прекрасно ладить. Я уж боялся, что вы друг другу глотки перегрызете. Ой, босс, она нормальная девушка, только со слишком завышенным ЧСВ, и ее сильно подкосило то, что вы не оставили ей ни малейшего шанса стать хранительницей, но она нашла новое увлечение в оружейной сфере. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Два попадания из четырех одиночными нужно будет прицел откорректировать, а после и начинать более массовое производство. Этот мы создали из запчастей, которые вы взяли в бункере звезды. ХМ, ты кое-что забыла. На попадания влияют не только характеристики оружия, а также характеристики самого персонажа. Вот смотри, беру самый банальный пистолет, лежащий на деревянном ящике, целуюсь в голову и стреляю 5 раз. Дарья едва челюсть не уронила, наблюдая, как пуля за пулей ложатся точно в точку. А теперь твой автомат, практически не глядя, всаживаю пулю за пулей в одну единственную точку, и, похоже, сработал эффект, так как металлическая пластина потеряла свою прочность, и последняя пара пуль прошла ее насквозь. Вот так вот, хороший автомат, но я больше привык к своим пистолетам, можно стрелять сразу с 2 рук, да и более легкие они. Ага, я поняла, слушай, кукольник, а какие у тебя вообще характеристики? Стреляешь, словно снайпер. Я даже боюсь давать снайперскую винтовку. Могу представить, что ты с ней можешь сделать. Вместо винтовки у меня лук есть. Хороший лук, правда, перерос его тоже, но он практически бесшумный. А вот характеристики, прости, но меньше знаешь, крепче спишь. Я вот практически не сплю. И давай сменим тему, мне интересно узнать, как продвигается твоя работа по своей собственной броне. Девушка кивнула и показала наработки экзокостюма с металлическими пластинами из системного материала. Еще в работе, слишком много дел, а персонала мало, так что такие проекты практически стоят на месте. Плохо, а как же, в разгрузке заработала рация. Кэп, прошу прощения, что прерываю тебя, но у меня вопрос, ты случайно не заказывал услуги по зачарованию? Нажимаю на кнопку и спокойно отвечаю. Было такое, Николь, кто-то, я так понимаю, прибыл. Да, зайди в ангар, сам посмотришь. Не пришел, а перенесся из точки А в точку Б, и заняло такое действие не больше пары секунд. Правда, там Дарья еще что-то хотела сказать, но это потом. В ангаре меня ждал приятный сюрприз: рассерженная кошка-девочка, небольшой чемодан рядом с ней, а также толпа ботов, окруживших ее небольшое тело, а также звезда. Она стояла и держала в руках какую-то механическую штуку, из дула которой выходил какой-то синеватого цвета газ, словно оружие разогревается. Безопасность на высшем уровне. Привет, Гвиневра, прости за столь горячий прием, но сама понимаешь, безопасность наше все, и вот что еще, ты слегка запоздала, дел было много, учти, за это доплачивать не стану. Николь, появись, будь так добра. Рядом появилась девушка и спокойно улыбнулась, поправляя свои голографические очки, типичная офисная леди, нечего добавить. Я тут, что-то хотели, босс. Так, расскажи нашей гости все, что потребуется знать по искусству зачарования боеприпасов и прочего. Предоставь помещение и ресурсы, только в пределах разумного. Слушая все новые и новые перечисления, маленький ротик Гвиневры становился все больше в некоем странном подобии на улыбку. А я смотрю, ты не обманул, действительно хочешь все сделать согласно нашему уговору? Именно так. А теперь, как добралась? Звезда, прекращай, выключи эту штуку, а то она меня уже пугать начинает, прям-таки сияет. Бот тут же выполнила приказ. Простите, командир комплекса, в моих базах данных данное существо отсутствует и не может существовать с точки зрения логики. Гвиневра повернула голову, и ее брови поползли вверх. А во, кукольник, а ты не говорил, что у тебя во служении находится кто-то из мира Десента? Она не из мира Десента, только это тело, а сама, так сказать, душа, из этого и моего мира. Вот такой вот парадокс, но не обращай внимания, не думаю, что тебе интересны такие детали. Кстати, хочешь работать в полном одиночестве или в компании? ХМ, а кто есть еще, владеющий столь тонким и опасным зачарованием? Есть люди, но без знаний, только начальные навыки, Есть оружейницы, которые уже научились создавать не только боеприпасы, а также системные вещи плохого качества, но вот эффекты и сами свойства сказка, порой намного лучше редких системных вещей. Гвиневра вновь улыбнулась, щелкая пальцами и заставляя чемодан с вещами левитировать над полом. «В таком случае я готова приступить к своим обязанностям, и вот еще что я надеюсь, ты также не соврал по поводу порядков в твоем клане. Можешь быть спокойна, не соврал и, если возникнут проблемы, моя помощница Николь». Указываю на рядом стоящую девушку, она в ответ мило помахала рукой, решит чуть ли не все твои проблемы, я сейчас говорю серьезно и ни капли не лукавлю. Пройдясь по многочисленным коридорам, Гвиневра как представительница довольно редкой и еще невиданной в этих краях расы приковывала к себе многочисленные взгляды, как парней, так и девушек, но такие прямые и косые взгляды не сильно удивляли кошка-девочку, больше всего ее поразила столовая и то, что за одним из столиков мирно беседовали темные эльфы, а чуть дальше сидели рыцари в сияющих латах. А это вообще как, гости из другого мира, не обращая внимания, эльфы тут на правах жителей, да и паладины тоже, если хочешь можешь поговорить с ними, а можно, это не запрещено, нет, с чего бы, просто ну я знаю, что эльфы, скрытный народ, и уж тем более никому не служат даже под страхом смерти, если только не своим сородичам и матриарху. Пожимаю плечами, я им зарплату плачу, а их собственная королева выкинула их после возвращения, вернее, некоторую часть, я предложил им должность, а они согласились, вот и все дела. Понятно, а с паладинами что, расстроились от правды и решили примкнуть вслед за своим лидером, вон сидит в центре и внимательно выслушивает доклады, похоже, касательно их тренировок. Поняла, странный ты человек, кукольник, очень странный и непонятный, мне такое не раз уже говорили. Мы пришли в довольно просторное помещение, больше похожее на склад, сама дверь не отличалась чем-то особенным, простая и железная, справа панель управления с несколькими кнопками. А вот и это мое место для творения всего, чего только можно представить, но в большей части ты будешь зачаровывать боеприпасы, и вот еще что, Николь, что там с нашими главными орудиями? Все в полной боевой готовности и еще ни разу не понадобилось, доложила довольная реакцией нашей зачаровательницы голографическая девушка. Но калибром поменьше с кинетическими зарядами не помешало бы зачарование, в конечном итоге главное орудие, в прямом смысле этого слова, стреляет золотыми монетами. Согласен, слушай, а что тут вообще? Я как-то позабыл проинспектировать это место. Да так, различные ингредиенты, которые получалось выбить, боевые поврежденные артефакты, а также осколки камней душ, предназначенных как раз для зачарований. Выслушав все, Гвиневра кивнула. Решено, я точно остаюсь, только про мою зарплату не забывай, иначе могу обидеться. И вот что еще, кукольник, если мне понравится, я могу и снизить цену за свои услуги. Последнюю фразу Гвиневра едва не промурлыкала, что не могло не радовать. Экономия, это хорошо, чертовски хорошо. Раздав указания и попросив быть аккуратней, чтоб все помещение не взлетело на воздух, переместился обратно в медкабинет Меры. Девушка спокойно перебирала папки с документами, бурча себе под нос. «Привет еще раз, капитан, какие-то проблемы? Или плохо со здоровьем?» «Нет, у меня все отлично. Сама-то как после боя?» «Хорошо», — ответила та, не отвлекаясь от бумаг. «Блин, я была в запое всего ничего, а тут столько проблем, бумажные носители куда лучше электронных, но и те перепутаны в десятки, а то и сотни раз. Бред какой-то, мне тут неделю разгребать придется. Ой, прости, я слегка на эмоциях просто». «На эмоциях? Теперь настала моя очередь удивляться. Да ты была в адекватном состоянии, когда к затылку представили дробовик, а тут всего лишь бумажки. Дробовик – это не проблема, пара секунд, и либо твоя голова разлетится на куски, либо голова противника превратится в фарш, причем я знаю пару рецептов котлеток из фарша, а тут мне понадобится чертовски много времени, чтоб привести в порядок все записи. И спасибо тебе, Илья, за все спасибо, мне действительно стало легче». Оторвавшись от своих бумаг, Мера улыбнулась. «Я клянусь всем, что у меня осталось и своей душой, если она существует, отныне я сделаю все, чтоб помочь тебе и твоему клану выжить, пока ты или твой клан не предадут меня. Ваша клятва была услышана и принята». Сообщение появилось автоматически, не только перед моими глазами. «Похоже, теперь у тебя точно не осталось выбора, в свою защиту скажу, что я никакую клятву не принимал, а я и не жалею, и не стану отказываться от своих слов. Киваю и оборачиваюсь, в палате всего лишь один пациент, причем та лежит в кровати и спокойно спит, вернее, так казалось, как она. Сейчас где-то у меня были записи врача-наблюдателя, вот они. Мера взяла папку, встала из-за железного стола и, подойдя к койке, встала рядом со мной, внимательно изучая записи. Зинара, темная эльфийка Дроу, были проведены 8 операций, при помощи зелий смогли исправить мелкие повреждения и вернуть некоторые ткани, такие, как полное восстановление одного глаза, но второй вырастить не получилось. У нас нет нужных деталей и принтера последнего поколения, было принято временное решение заменить его имплантатом. Далее установлены имплантаты гражданского образца и заменены отрубленные конечности рук и ног. В целом, Илья, мы сделали все, что могли. И почему она до сих пор не пришла в себя? Этот вопрос меня сильно интересовал, очень сильно. Ответить, как врач или как шпион, который работал на прошлую организацию. Мера, я уважаю шутки, но давай не в такой ситуации. Ладно, прости, если говорить максимально простым языком. Ее сознание было едва ли не уничтожено очень долгими пытками, поверь, тут любой сойдет с ума, не любой. Ладно, но есть ли шанс ее вернуть? Мера, я сейчас говорю не про современные технологии, а про системную, ненавижу это слово, магию. За нашими спинами появилась Ники. Вообще-то есть, вмять, Ники. Прости, Илья, но, кроме нас, тут никого нет. Так вот, чисто теоретически помнишь навык, про который я тебе говорила и который дала? Разумеется, он помог мне выбраться из многих ситуаций. Угу, он самый, так вот, я точно не знаю, но есть небольшой намек, что если перевести его на ранг выше, то, скорее всего, ты сможешь взаимодействовать и с более, так сказать, органическими существами. Глава 4. Осколки разума или его чертоги. Внимание! Вы повысили навык. Единение ранг. Эпический. Читать более подробную инструкцию я не стал, столько опыта ушло и только ради призрачного шанса на спасение той, кто подарил мне этот клан легендарного ранга. Едва хватило опыта для того, чтоб не перейти на следующий уровень, но Николь все рассчитала, умная девочка, очень умная, мне повезло, что она находится в моей команде. Чтоб сделать редкий ранг эпическим, недостаточно просто поднять его до 10-го, нужно провести еще один не самый дешевый ритуал, потратить 50 000 единиц накопленного опыта и 10 тысяч золотых монет, полученных за убийство опаснейших тварей. На такое не каждый решится, и уж тем более это не по карману самому обычному и честному игроку. Нет, вариант того, что однажды он сможет накопить на такой переход, конечно, есть, но вот риски и внеплановые расходы никто не отменял. Чисто в теории та ферма, которую я создал из одного титана первого уровня, может принести такой доход, но я не один тут нахожусь, клан насчитывает более десятка тысяч разумных, которым тоже нужно прокачиваться, так что этот титан просто капля в море, а тратить все ресурсы клана на себя одного — это просто самоубийство и никак иначе. Один в поле не воин, и совершенно другое дело, если бы я сам выживал, но увы, теперь это далеко не так. Видя мое состояние, Никки коснулась моего плеча, дружелюбно улыбаясь. В данный момент она находилась в своем уникальном теле бота, который мало чем отличался от человеческого, разве что сама начинка, а внешне больше походила на специально одетый поверх тела костюм. Да все хорошо, у нас опыта еще много, оружейники и другие специалисты не собирались повышать свои ранги, да и вообще, ты, глава клана или не ты, кстати, ты влил в навык далеко не все наши запасы, так что переживать не стоит. Понимаешь, хоть я знаю, что опыт пошел в дело, но все равно как-то не по себе от такого, впервые потратил что-то из казны клана лично на себя. Хранительница ухмыльнулась еще сильнее. Весь ты такой, идеальный уж прости, но ты идеален прям до тошноты. Илья, вот честно, все клан-лидеры берут из казны что-то для своего развития, один ты такой придурковатый, уж прости еще раз. Я постоянно получаю различные сведения, что многие лидеры различных группировок выживших и клан-лидеры используют вообще все доходы клана для своего развития.